и Левчук думал, что, видно, командиру досталось. Едва отдышавшись, он решил посмотреть раненого и расстегнул его в брюки. Но там было все так залито быстро густевшей на морозе кровью, что он испугался. Он снял с себя тонкий свой брючный ремешок и два раза обмотал им раненое бедро Колобова, пытаясь хотя бы остановить кровь. Затем, все прислушиваясь к звукам этой злосчастной ночи, долго нес командира через притихший настороженный лес, а ребят так нигде и не встретил. Сначала он злился, подумав, что те убежали, но так далеко убегать, наверное, не было надобности. Значит, они навсегда остались все в том же завале. Примерно в середине ночи он выбрался из леса. Ельник кончился, начались какие-то кустарники, мелколесье, стало совсем тихо. В безмесячном небе роями сверкали звезды, входил в силу мороз. Его рождественскую хватку Левчук давно уже ощущал, прежде всего по своим рукам, которыми он держал Колобова. Руки мерзли так, что казалось, отмерзнут совсем. Телу и ногам в валенках было жарко, грудь горела от усталости, горячий пар валил изо рта, а руки зашлись так, что он едва мог терпеть. С Колобовым они не разговаривали, кажется, тот был без сознания или просто не мог вымолвить ни слова. Неизвестно, как далеко он отошел от железной дороги и который был час, но ему казалось, что где-то должна была появиться деревня. Он все пристальнее вглядывался в сокрытую сумерками местность и не узнавал ее. Он просто не знал, куда шел, потому что в этих краях никогда не был, и брел наугад, надеясь все же пробиться к какой-нибудь деревне. Шло время, остановки его становились все продолжительнее, усталость брала свое. Руки отмерзли, он ничего не мог с этим сделать. Он выбивался из сил. До слез в глазах он вглядывался в ночной серый сумрак и все думал, что, может, где покажется хоть какие-нибудь признаки близкой деревни. Только деревня могла спасти их обоих. Но его надежда на это таяла, как льдинка во рту. Местность вокруг лежала диковатая, мало обжитая. В такой нескоро найдешь деревню, тем более ночью. И он в который уже раз, став на колени, взваливал на себя страшно отяжелевшее тело Колобова и куда-то брел в перелесках в ту сторону, где, казалось, ему была пуща. Хорошо еще, что снег был неглубокий и особенно не затруднял ходьбу. Он заметил их во время очередной остановки, как только опустил на снег Колобова и рукавом разодранного маск-халата вытер вспотевший лоб. В морозных сумерках казалось сначала, что это человек, но, всмотревшись, он понял — волк. Тот стоял среди мелколесья в полсотни шагов от него и настороженно вглядывался, будто дожидаясь чего-то. Левчук, однако, мало испугался, подумаешь, волк. У него была винтовка, да еще автомат Колобова. Что ему какой-то зимний оголодавший волк? Приподнявшись, он даже махнул на него рукой, мол, пошел прочь, дурак. Но волк только шевельнул ушами и слегка повел мордой в сторону, где появился еще один, а затем и два таких же, как и первый, подтянутых, настороженных, готовых к чему-то хищников. Левчук почувствовал, как похолодело в его разгоряченном сознании. Четыре волка в его положении — это уже не шутка. Подумав, что они бросятся на него, Левчук взялся за автомат, висевший на его груди, одубевшими пальцами нащупал рукоятку затвора. Однако волки как будто не проявляли никакого враждебного к нему намерения и продолжали стоять в редком кустарнике, трое впереди и один на два шага сзади. Все чего-то ждали, чего только. Его тревога передалась Колобову, и тот, привстав за его спиной, тоже вгляделся в ночной снежный сумрак. «Сволочи, еще не хватало!» Не сводя с волков глаз, Левчук встал на ноги, сделал несколько шагов к кустарнику. Волки без заметного страха тоже отошли на несколько шагов. Что было с ними делать?